но, возможно, я его с кем-то путаю». Помощник Кэт — молчаливый молодой человек по имени Эдди, который всегда избегал встретиться с кем-нибудь взглядом, принес им по чашке горячего кофе с молоком. Изабелла поблагодарила его и улыбнулась, но он отвел взгляд и ретировался за прилавок. «Что такое с Эдди?» — прошептала Изабелла. «Он никогда на меня не смотрит. Я же совсем не такая страшная, не так ли?» Кэт улыбнулась. «Он большой труженик», — сказала она, — «и честный малый. Но он никогда ни на кого не смотрит». «Возможно, на то есть причина», — ответила Кэт. «Недавно вечером я зашла в заднюю комнату и увидела Эдди. Он сидел, положив ноги на стол и опустив голову на руки. Сначала я удивилась, но потом заметила, что он весь в слезах». «А почему?» — осведомилась Изабелла. «Он тебе сказал?» С минуту поколебавшись, Кэт ответила. «Он кое-что мне рассказал, не очень много». Изабелла подождала, но было ясно, что Кэт не хочет разглашать то, что поведал ей Эдди. Она сменила тему, вернувшись к вчерашнему происшествию. Как же он мог упасть с галерки? Ведь там латунные перила, не так ли? Установленные именно для того, чтобы такое никогда не случалось. А может, это самоубийство? Мог ли кто-нибудь действительно прыгнуть оттуда? Конечно. Это был бы крайне эгоистичный способ покончить с собой. Ведь внизу вполне мог оказаться кто-нибудь, и этот человек был бы искалечен или даже убит. «Это не было самоубийством», — твердо заявила Изабелла. «Определенно нет». «Откуда ты знаешь?» — спросила Кэт. «Ты же говорила, что на самом деле не видела, как он перелетел через перила. Как же ты можешь быть настолько уверена?» «Он летел вверх тормашками», — ответила Изабелла, вспомнив, как задрались пиджак и рубашка, обнажив грудь. «Он походил на мальчика, ныряющего со скалы в море, которого там не было». «Вот как. По-видимому, люди при падении переворачиваются. Конечно, это ничего еще не значит». Изабелла покачала головой. «У него не было бы на это времени. Не забывай, что он находился как раз над нами, и люди не ныряют, когда совершают самоубийство, они падают ногами вниз». Кэт немного поразмышляла. «Вероятно, так оно и есть». Иногда в газетах помещали фотографии, на которых люди падали из здания или с моста, и они действительно падали ногами, а не головой вниз. И тем не менее, казалось невероятным, чтобы кто-то случайно упал через эти перила, разве что они ниже, чем ей помнится. «Нужно посмотреть, когда она в следующий раз будет в Ашер-Холле». Они молча пили кофе. Кэт нарушила затянувшуюся паузу. «Наверное, ты ужасно себя чувствуешь. Помню, когда я стала свидетельницей несчастного случая на Джордж-стрит, то чувствовала себя очень скверно. Когда у тебя на глазах случается такое, то это очень травмирует. Знаешь, я пришла сюда не за тем, чтобы сидеть и стонать», — заявила Изабелла. «И я не хотела досидеться до того, чтобы и ты почувствовала себя несчастной, прости». «Тебе не за что извиняться», — возразила Кэт, беря Изабеллу за руку. «Сиди здесь сколько душе угодно, а потом мы можем сходить куда-нибудь на ланч. Я могла бы освободить день, и мы бы что-нибудь придумали. Как ты на это посмотришь?» Изабелла одобрила это предложение, но днем ей хотелось вздремнуть. И ей не следовало слишком долго сидеть за столиком, поскольку он предназначался для клиентов. «Может быть, ты смогла бы ко мне зайти, и мы бы вместе пообедали сегодня вечером», — предложила она. «Я бы что-нибудь приготовила на скорую руку». Кэт открыла было рот, чтобы ответить, но заколебалась. Изабелла сразу поняла, племянница собирается куда-нибудь сходить с одним из своих бойфрендов. «Я бы с удовольствием», — наконец заговорила Кэт. «Единственная проблема заключается в том, что я планировала встретиться с Тобби. Мы хотели посидеть в пабе». «Ну, конечно», — поспешно произнесла Изабелла, — «как-нибудь в другой раз». «А может быть, Тобби мог бы тоже к тебе прийти?» — добавила Кэт. «Я уверена, он был бы счастлив. Почему бы не продолжить ваше знакомство?» Изабелла хотела было отказаться, полагая, что юной парочке на самом деле не улыбается провести с ней вечер, но, поскольку Кэт настаивала, они договорились, что Кэт и Тобби